25. И когда под тяжестью инь, посланный богом демоном, Ксанте Люжигин впал в безумие, родилось последнее царство, золотая эра света и справедливости. Тьма была побеждена, междоусобицы сменились миром. Император Ян Лун. Записки императора об истории. Эра последнего царства. Сальные свечи и палочки благовоний пришлось заменить трижды к тому времени, когда Цзэнь закончил рисовать печати для всадников смерти, по одному набору печати призыва и по одному набору связующих печатей для каждого отдельного всадника. С трудом переводя дыхание, Цзэнь прислонился спиной к стене. Его ци было похоже на опустевшую чернильницу. Печати на каменном полу он чертил собственной кровью, которая являлась сильнейшим проводником энергии и самым надежным способом вложить в печать свою волю. Одежда и волосы Цзэни пропитались потом. Комната, казалось, вращалась, а темнота и инь давили на него. Каждый раз, когда он моргал, время распределялось неравномерно. Могло пройти либо полтора перезвона, либо сразу несколько. Перед ним лежала классика богов и демонов. Но Цзэнь уже почерпнул из нее все, что мог, поэтому закрыл книгу и надежно спрятал ее обратно в мешочек. Все еще дрожа, он потянулся к кувшину с водой. Тот оказался пустым. Эффект семени ясности уменьшался по мере того, как Цзэнь все больше и больше использовал силу черной черепахи. Теперь же он чувствовал, как ци бога-демона просачивается в его кровь и разум. Печати на полу сверкнули в ожидании, когда их приведут в действие. Время пришло. Цзэнь, пошатываясь, встал. Он опустился на колени у ближайшей могилы одной из 44 всадников смерти. Ее наружность была изображена на камне в виде высеченного портрета, облаченного в блестящие черные доспехи. Как и у других, ее глаза были открыты, так что у Цзэня возникло ощущение, что за ним наблюдают. И он оглядел комнату. Цзэнь посмотрел на имя всадника, выгравированное на мансурианском. Кер Сараниджин. Название родословной, за которым следовало личное имя. Лунный цветок. Цзэнь вырос на историях о героях прошлого. О Ракуне, солнечном лучнике, что сбил 9 солнц, опаляющих землю, и тем самым спас человечество. О влюбленных Амуна и Ренги, которые разделили вечное небо и великую землю и вдохнули жизнь в этот мир. Но когда выжившие из его клана упоминали мансурианских всадников смерти, в их голосах слышались благоговение и страх. Черная черепаха показала ему время, когда всадники, сражаясь с другими кланами, спасли мансурианский. Но даже тогда их имена не стали частью истории, об их деяниях не сочиняли баллад и поэм. А все из-за того, кем они были и какой вид практики использовали. Демонические практики, что свернули с пути. «Если я должен увидеть тьму, чтобы наш народ познал свет», — сказал он однажды Лань, — «тогда я раз за разом буду делать тот же выбор». Цзэнь достал из мешочка 4 палочки благовоний. Он взмахнул фу, и их кончики вспыхнули, окрасив погребальную камеру в кроваво-красный цвет. Поднеся палочки ко лбу, Цзэнь поклонился 1, 2, 3 раза. «Да заберет мою душу вечное небо! Да поглотит мое тело великая земля!» То были фразы из мансурианского погребального обряда, которые он еще не забыл. Цзэнь вспомнил огромные костры выше его роста, языки пламени поднимались к небу. Отлеющие угли сливались со звездами. Чтобы должным образом почтить мансурианца после смерти, его нужно было сжечь, освободить душу из тюрьмы плоти и отправить ее в вечное небо, а затем отдать пепел бренного тела великой земле. Быть похороненным в каменной могиле значило заковать в ловушку тело и душу. Цзэнь выпрямился. «Отправьтесь со мной в бой», — сказал он палате нежити. — «И я клянусь почтить вас истинной смертью, отпустив в вечное небо и на великую землю, как это и должно было быть. Цзэнь достал классику богов и демонов и открыл ее. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, он отдал свой разум и тело во власть бога-демона, притаившегося в тени. Когда его ци, поддерживаемая силой черной черепахи, потекла с кончиков пальцев, неземной блеск пробежал по печатям на каменном полу. Дым от благовоний заколыхался, температура в комнате стремительно снижалась, иней, растекающийся по стенам, проникал в легкие Цзэня. Черное пламя с ревом пробудилось, охватив каждый каменный гроб. Печати на выгравированных изображениях, что украшали крышку каждой гробницы, начали светиться темно-красным, растекаясь по поверхности, как кровь и огонь. С шипением они разъедали камень до тех пор, пока от крышек не осталось и следа. Инь пронеслась по залу хором криков, от которых Цзэнь едва не упал на колени. Он устоял, опершись на силу бога-демона, и теперь наблюдал, как трупы мансарианских демонических практиков пробуждались один за другим. Позади, очерченные красным светом их печатей, виднелись явно не принадлежащие им тени. Волк с длинными ногами и выступающими ребрами. Ястреб с перьями, острыми как ножи. Лошадь с зубами, похожими на клыки. Лиса с девятью хвостами. Некогда привязавшие их к себе, с горящими глазами повернулись к Цзэню. На их бедрах висело оружие, а энергетические ядра кричали от переизбытка инь. Цзэнь чувствовал, что их души привязаны так же, как его была привязана к черной черепахе. До него доходила рябь их отравляющей ци. Каждый всадник смерти приравнивался, если не больше, к целой армии натренированных практиков. 44 замерли, ожидая его команду. Цзэнь раскрыл левую ладонь. В центре, сморщенная, как покрытая шрамами плоть, светилась мансарианская печать. Миниатюрная версия той, что он перерисовал из классики богов и демонов. Эта печать связывала волю 44 с волей Цзэня и навсегда соединяла их демоническую ци с его ядром. Вместе они держали в руках ключи к освобождению этого царства, как и к его разрушению. По мере того, как тяжесть возложенной на него задачи уменьшалась, на Цзэня накатили облегчение и изнеможение. Дрожа, он опустился на четвереньки. По его лицу стекал пот. У него больше не осталось сил. Но что-то было не так. Пол то появлялся, то исчезал из его поля зрения. В ушах слышалось странное жужжание, а в голове стучало так, словно к ней прилила вся имеющаяся в его теле кровь. Цзэнь больше не чувствовал холода в руках, как и каменного пола под ногами. Он сделал глубокий вдох и заморгал в попытке прояснить зрение. «Цзэнь!» — раздался ракочущий шепот в его сознании, и ци черной черепахи начала смыкаться над ним, массивная, как гора, и всепоглощающая, как сама ночь. «Ах, Цзэнь, мы так близко к концу!» «Нет, только не сейчас!» Он стиснул зубы и потянул, противопоставляя разливающийся по венам инь, ян и силу собственной воли. «Он справится! Уничтожит элантийскую армию!» И снова увидится Слань в последний раз. Он не закончит, как его прадед. Эти мысли пробивались сквозь пелену инь, как свет сквозь темные воды. И Цзэню удалось остаться на плаву. Он тяжело дышал, ощущая, как присутствие черной черепахи испаряется из его разума. Окружающая обстановка и звуки нахлынули на него. Затхлый воздух подземелья, холодный камень под ладонями и коленями, пот, пропитавший волосы и пау, пробудившиеся демонические практики, что наблюдали за ним с каменными лицами. Их демоны, тени на стенах, зашевелились, возможно, почувствовав присутствие могущественного бога-демона. Цзэнь еще несколько мгновений не двигался с места, в ожидании, когда дыхание выровняется, а мир вокруг перестанет вращаться. Почувствовав себя достаточно сильным, он поднялся на ноги. Ему даже удалось преодолеть лестницу, Оказавшись снаружи, Цзинь набрал полные легкие свежего зимнего воздуха. Пронизывающий ветер, который со свистом врывался в коридор через сломанные двери, принес заметное облегчение после удушливой тишины подземелий. Солнце клонилось к закату. Оно нависало над горами, окрашивая их вершины в оранжевый и извергая огонь на снежные облака. Внизу же весь остальной мир был скрыт в тени. Цзинь проследил, как последние лучи солнца опускаются за горизонт. Лань и все оставшиеся практики последнего царства уже, должно быть, выдвинулись. Их план зависел от того, удастся ли ему попасть в столицу и уничтожить большую часть илантийской армии и королевских магов. Без этого они окажутся в ловушке города, что кишел илантийцами. Цзинь закрыл глаза и сделал глубокий успокаивающий вдох. Провел большим пальцем по левой ладони, на которой пульсировала печать, чтобы передать свой приказ ожидающим его 44 демоническим практикам. «Мансарианские всадники смерти!» Голос Ксанты Мурадзени разнесся по залам его предков. «Внемлите моему призыву!»